В холле был слышен громкий настойчивый голос, но когда она начала спускаться по лестнице, он умолк. Хлопнула входная дверь. В музыкальной комнате сидели только Милтон и Гарольд. Муж опирался на кресло, был бледен, воротничок расстегнут, губы трясутся. «В чем дело?» — Милтон взглянул на нее с тревогой. «Случилась неприятность». Гарольд заметил ее, с трудом выпрямился и заговорил. «Скорбил моего кузена в моем собственном доме! Шортов, ну воришь! Скорбил моего кузена!» У Тома вышел конфликт с Ахином, и Гарольд вмешался, пояснил Милтон. «О боже, Милтон!» — воскликнула Эвелин. «Неужели вы не могли ничего сделать?» «Я пытался». «Жюли заболела», — прервала она его. Царапина загноилась. «Отправь его в кровать, если удастся». Гарольд поднял глаза. «Жюли больна?» Не обращая на него внимания, Эвелин прошла сквозь столовую, с ужасом заметив, что большая чаша из-под пунша все еще стоит на столе. На дне собралась вода от растаявшего льда. Послышались шаги на лестнице. Это Милтон вел Гарольда наверх. И бормотание. «Да ну, жили все в порядке!» «Не пускай его в детскую!» — крикнула она. Часы слились в один сплошной кошмар. Доктор пришел после полуночи и через полчаса надрезал рану ланцетом. Он ушел в 2, оставив адреса 2 медсестер и пообещав прийти в 6:30. Заражение крови. 4, оставив Хильду у кроватки, Эвелин пошла в свою комнату, с раздражением выскользнула из вечернего платья, запихав его ногой в угол. Надела домашнее, вернулась в детскую и отпустила Хильду варить кофе. До самого полудня она не могла заставить себя зайти в комнату Гарольда. Когда же, наконец, зашла, увидела, что тот не спит, мучительно глядя в потолок. Он взглянул на нее покрасневшими, ввалившимися глазами. Минуту, преодолевая ненависть к мужу, она не могла заговорить с ним. С кровати донесся сиплый голос. «Сколько времени?» «Полдень». «Я так по-дурацки...» «Неважно», — резко оборвала она. «У Жюли заражение крови. Они могут...» Она поперхнулась словами. «Они думают, она потеряет руку». «Что?» «Она порезалась, а ту чашу...» «Вчера вечером?» «Да какая разница?» — воскликнула Эвелин. «У нее заражение крови, ты слышишь?» Он посмотрел на нее в ужасе, привстал на кровати. «Я сейчас оденусь», — сказал он. Гнев прошел, и тяжелая волна усталости и жалости к нему накрыла ее. В конце концов, это была и его беда. «Да», — ответила она безучастно, — «думаю, стоит».